Здесь же происходит уже на этом этапе изменения в описании мира, и это означает, что карта – это не территория. То есть то, что мы видим реально, не есть на самом деле реальность. Карта – это не территория. Мы видим только карту, а территория, она совершенно другая. Очень простой эксперимент. Берете две иголочки, связываете их вместе и колите себе в палец. И вы дифференцируете и понимаете, что здесь два укола. Нормально было. Берете эти же две иголочки, вставляете себе в плечо, и вы чувствуете один укол. То есть уже даже на уровне тела настолько меняется восприятие этого мира и искажается восприятие, что приходится только удивляться. Хотя удивительно ничего нет. Это первый нейрофизиологический фильтр, который заложен нам по наследству, но иногда мы его расширяем, тренируя. Второй фильтр, вторая такая волнистая линия. Мне нельзя ставить. Называется социальный фильтр. Социальный фильтр. Этот социальный фильтр формируется благодаря культуре, в которой вы живете, воспитанию. Культуре, воспитанию. И может даже зависеть от ландшафтных характеристик. Например, французские исследователи однажды взяли одного охотника-аборигена из джунглей, посадили его в грузовик открытый и поехали на этом грузовике со скоростью 60 км в час вдоль джунглей. И каждый раз спрашивали этого аборигена, что ты видишь? И он каждый раз отвечал, вижу зеленую стену. В то время как европейцы видели не зеленую стену, а отдельно стоящие деревья, отдельно стоящие кусты и так далее. Это было удивительно для европейцев. Но когда они зашли в джунгли, то этот абориген спросил европейцев, что вы видите? И они говорят, джунгли. Это было удивительно для охотника в джунглях. А он говорит, а я вижу, что вон там змея проползла, а я вижу, что вот здесь веточка обломана, это значит, туда прошел олень, а я вижу, вот там слон прошел, а я вижу. Он видит то, что ему жизненно необходимо и важно. Феномен это называется замыливание глаз. По сути дела, его сенсорный аппарат не настроен на скорость 60 км в час. Вы можете в этом убедиться очень скоро. В течение 20 минут. Для этого вам надо опуститься в метро, встать рядом с оператором у эскалатора и наблюдать за лентой в течение 20 минут. Через 20 минут у вас возникнет серая лента. То есть вначале вы дифференцируете людей, которые ползут по эскалатору, а потом глаз замыливается и возникает просто восприятие только серой ленты. Такие же феномены встречаются и у молодых преподавателей. Вначале молодой преподаватель приходит после Герцена в класс и дифференцирует очень строго. Маша, Коля, Вася, Лена, Нюра. Через года три глаз учителя замыливается, и она видит только контингент балбесов. Это балбесы. Называет их класс 10Б балбесы, 10А балбесы или еще какой-нибудь. Замыливается глаз и уже не дифференцируется ученик.